Расставаясь со мной в эту ночь, он настоятельно попросил меня зайти к нему завтра утром, пораньше. Исполняя его просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо, одним из тех угрюмых, но сказочно пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала неподалеку от Риальто. Меня провели по широкой витой мозаичной лестнице в кабинет, изумительная роскошь которого, едва я вошел, ослепила и ошеломила меня. Я знал, что мой знакомый богат, о его состоянии ходили слухи, которые я всегда считал нелепым преувеличением. Но, озираясь в этом палаццо, я подумал, что до сих пор даже представить себе не мог, что у какого-либо частного лица в Европе найдется достаточно средств на такое царское великолепие. Хотя, как я уже сказал, солнце взошло, в комнате все еще горели яркие светильники. Это обстоятельство, а также и утомленный вид моего друга, свидетельствовали, что в эту ночь он не ложился. Во всей обстановке комнаты было заметно стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился ни о том, чтобы выдержать стиль, ни о каком-то одном национальном колорите. Глаза разбегались при виде гротескных рисунков греческих живописцев, скульптур лучших итальянских мастеров старой школы и резных изделий древнего Египта. Роскошные гобелены чуть приглушали звук тихой меланхолической музыки, лившейся неведомо откуда. Голова кружилась от смеси разнообразных благовоний, поднимавшихся из странных витых курильниц вместе с мерцающими трепетными язычками изумрудного или лилового пламени. Лучи восходящего солнца озаряли комнату сквозь окна с цельными малиновыми стеклами, просачиваясь бесчисленными струями, как потоки расплавленного серебра, между занавесями и разбиваясь на тысячи бликов, лучи естественного света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный золотистый ковер. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на оттаманку. «Вижу», — прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом, «вижу, что вас поражают мои апартаменты, мои статуи, мои картины, моя прихотливая обстановка. Вижу, что вы опьянели от такой роскоши. Но простите, дорогой мой...» — тут он заговорил самым сердечным тоном. — «Простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так непомерно. Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек просто обязан над ними смеяться, иначе он умрет. Умереть, смеясь. Вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор — прекрасный человек был, сэр Томас Мор. Сэр Томас Мор умер, смеясь, если помните». В абсурдностях Равизия Текстора приводится длинный список лиц, которые также достойно встретили смерть. «Знаете», — продолжал он задумчиво, — «в Спарте, нынешней Палеохории, в Спарте к западу от цитадели, среди груды неприметных развалин есть камень, на котором до сих пор можно разобрать буквы «Лайм». Без сомнения, это остаток слова «смех». Теперь известно, что в Спарте существовали тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств. Как странно, что храм смеха пережил все остальные. Однако в настоящую минуту при этих словах его движения и голос странно изменились. Я не смею право смеяться над вами. Вы, вероятно, поражены. Во всей Европе нет ничего прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы. Те просто верх модного безвкусия. Это же получше всякой моды, не правда ли? Стоит показать эту комнату свету, как она сама станет образцом моды. Конечно, для тех, кто сможет позволить себе завести такую же, хотя бы ценой своего состояния. Впрочем, я не допустил бы такой профанации. Вы единственный, кто, кроме меня и моего слуги, посвящен в тайны этого царского чертога с тех самых пор, как он воздвигнут. Я молча поклонился в знак признательности, так как был совершенно подавлен всем этим великолепием, музыкой, благовониями, а также необычайностью речей и манер хозяина, и это помешало мне выразить свое мнение в виде какой-нибудь любезности. Он встал и, опершись на мою руку, повел меня вокруг комнаты. «Здесь, — сказал он, — собраны достойные восхищения картины от греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них я выбрал, не считаясь с мнениями знатоков. Вот несколько шедевров, принадлежащих неведомым талантам. Вот неоконченные рисунки людей, в свое время прославленных, чьи имена проницательность академиков отдала безвестности и мне. Что вы скажете, — прибавил он, внезапно обернувшись, — что вы скажете об этой скорбящей Божьей Матери? «Это настоящий Гвидо», — отвечал я с энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудесную картину. «Настоящий Гвидо? Как удалось вам достать ее?» Бесспорно, в живописи она занимает то же место, что Венера в скульптуре. «А, — сказал он задумчиво, — Венера, прекрасная Венера, Венера медицейская, золотоволосая, с миниатюрной головкой, часть левой руки — здесь голос его понизился до еле слышного шепота, и вся правая реставрированы. В кокетливом движении этой правой руки квинтэссенция жеманства. А Канова? А знаменитый Аполлон? Тоже подделка, в этом не может быть сомнения. Или я слепой глупец, никак не могу оценить хваленого вдохновения этого Аполлона, но я предпочитаю, что делать? Я предпочитаю Антиноя. Кто-то, кажется, Сократ, заметил, что скульптор видит свое изваяние еще в глыбе мрамора. Ну что же, в таком случае Микеланджело только повторял чужие слова, когда говорил, лишь что ваятель создавать способен, что мрамор сам в себе уже таил. Замечу, если никто еще не сделал этого до меня, что манеры истинного джентльмена всегда отличаются от манер простого человека, хотя не сразу можно определить, в чем состоит различие. Это различие отчетливо проступало во внешнем облике моего незнакомца. Но как я сразу почувствовал в то достопамятное утро, еще яснее ощущалось в его характере и складе его души. Я не могу четко определить ту духовную особенность, которая так отличала его от прочих людей. Возможно, ее следует назвать привычкой к упорному и сосредоточенному размышлению, которое сопровождало даже его обыденные действия, вторгалось в его шутки, переплеталось с порывами веселья, как те змеи, что выползают из глаз смеющихся масок на карнизах храмов Персиполиса. Тем не менее, я не мог не заметить в его быстром разговоре, то шутливом, то серьезном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения, беспокойного возбуждения, которое, оставаясь для меня совершенно непонятным, почему-то встревожило меня. Нередко запнувшись на середине фразы и, очевидно, позабыв ее начало, он напряженно прислушивался к чему-то, точно ожидал какого-то посетителя или внимал звуком, раздававшимся лишь в его воображении. В одну из таких минут я раскрыл книгу, прекрасную трагедию поэта и ученого Полициана «Орфей», первую итальянскую трагедию, лежавшую подле меня на оттаманке, и увидел строки, подчеркнутые карандашом. Эти строки в конце третьего акта бередят душу, и хотя они окрашены земными грешными желаниями, ни один мужчина не прочтет их без волнения, ни одна женщина без вздоха.